за каждого коня. Их золотые гривы ласкал я на ветру, и был таким счастливым, что слов не подберу. Мелькнуло платье белое в потоке бурных дней. Ну что с судьбой поделаешь? И я погнал коней, погнал коней, погнал коней. Меня беда ждала, загнал коней, загнал коней, и выпал из седла. Такие были кони когда-то у меня. Глаза как два пожара у каждого коня. Они куда-то мчались, кусали удила, и мне легко давались и мысли, и дела. Мелькнуло платье белое в потоке бурных дней. Ну что с судьбой поделаешь? И я погнал коней, погнал коней, погнал коней. Меня беда ждала, загнал коней, загнал коней, и выпал из седла. Нисколько не боялись ни дыма, ни огня. Они по бездорожью несли меня туда, где на душе тревожно и весело всегда. Мелькнуло платье белое в потоке бурных дней. Ну что с судьбой поделаешь? И я погнал коней, погнал коней, погнал коней. Меня беда ждала, загнал коней, загнал коней, и выпал из седла. Мелькнуло платье белое в потоке бурных дней. Ну что с судьбой поделаешь? И я погнал коней, погнал коней, погнал коней. Меня беда ждала, загнал коней, загнал коней.